Поясни, французский император все сильнее вязнет в Мексике. Даже с учетом нашего влияния на месье Луи, оба политика понимающе улыбнулись, можно сказать, что он отбился от рук. Но это еще не все. Прямо перед встречей я получил депешу, что активностью Парижа крайне недовольны в Вашингтоне. Император Максимилиан сделал несколько безответственных заявлений. Мексиканцы его не любят, но подобные популистские шаги привлекли к нему самые разные силы. Не знаю, было ли это согласовано с Францией, но объявлять о намерении вернуть отторгнутые земли очень странно. Он идиот, янки сметут мексиканскую армию и даже не заметит, воскликнул Палмерстон. Я бы не стал недооценивать военный потенциал Мексики. С учетом поддержки Парижа и колоссальных потерь США, не все так просто. Экономика сильно пострадала, да и французский флот сильнее американского. Джон, не выдавай желаемое за действительное. Даже в самый разгар войны янки продолжали строить трансконтинентальную железную дорогу. Поэтому нельзя недооценивать их экономический потенциал. Мне понятно твое сочувствие мексиканцам, как до этого ты поддерживал итальянцев и поляков, боровшихся за независимость. Премьер-министр не отказал себе в удовольствии поддеть собеседника, надо просто выяснить, какие намерения у Наполеона. Наверняка этот авантюрист решил разыграть какую-то карту, но воевать со столь мощной страной, как САСШ, он не будет. Но при этом Франция отправила в Мексику два новых полка. Еще она умудряется греметь оружием, претендуя на рейнские земли. Это вызывает резкую реакцию Бисмарка, который пока настроен договариваться, а не воевать. В этом-то и проблема, о которой я упомянул ранее. Прусский канцлер не хочет войны, так давай его подтолкнем, Палмерстон продолжил язвить. Это касается моих слов о неопределенности. До недавних пор события шли под нашим контролем, и вдруг Англия оказалась за бортом переговоров Австрии и Пруссии. Именно мы должны были получить профит от войны. Не для того я столько вложил в поддержку прусского проекта, чтобы он отправился в самостоятельное плавание. Именно это я пытаюсь донести. Париж переоценивает свою мощь и зря дразнит Берлин. Уже сейчас прусская армия сильнее французской. При этом, Пруссия еще не готова к войне. Если конфликт начнется в ближайшее время, то он рискует превратиться в затяжную кампанию, которую не потянет экономика Северогерманского союза. Джон, но нам нужно ослабить Францию, только без фатальных последствий. Уж больно сильный у них флот. Да и Суэцкий канал должен контролироваться нами, а не этим жадным буржуа. Непомерное усиление Пруссии тоже невыгодно Британии. По крайней мере, пока. Потому я и завел с тобой этот разговор. Необходимо внимательно изучить ситуацию и исправить свои ошибки. Еще надо разработать новый план на ближайшие 10 лет. Палмерстон взмахнул рукой, пресекая возражения собеседника. Пусть не будем спорить из-за цифр. Твоя задача – вернуть влияние Англии на происходящие события. Именно мы будем определять, когда пруссаки двинут войска через границу. Если же этот авантюрист Луи не успокоится, то Франция снова может стать республикой. Жду через 3 дня предварительный документ от твоего ведомства. Сейчас Рассел даже не думал спорить. Если старый интриган чувствует, что события вышли из-под контроля, то лучше к нему прислушаться. Сам Джон не был мастером придумывать сложные политические ходы и прочие коварные планы. В принципе, ничего сложного, и завтра же он займется поручением. А вот следующие слова собеседника удивили главу МИДа. «Обрати особое внимание на Санкт-Петербург. Я же не просто так произнес, как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет», усмехнулся премьер-министр. «Мне совершенно не нравится происходящее на Востоке. Многие наши люди отправлены в отставку и более не влияют на ситуацию». Очень бойко начал свою работу наш посол Бьюкинин. Эндрю – опытный дипломат и много лет прожил в России. Надо озадачить его поиском слабых мест нового кабинета министров. А то до меня дошли ужасные вести, мол, русские чиновники перестали брать взятки. Здесь оба джентльмена от души рассмеялись. Им-то известно, во сколько обходились нужные решения, продвигаемые Англией в этой варварской стране, а также запредельную продажность и небрезгливость некоторых вельмож. Трудно представить, чтобы британский высокопоставленный чиновник брал деньги у врагов и сознательно наносил вред своей стране. Может, созовем конференцию по проблемам Тихого океана, ведь русские нарушили ранее заключенные договоренности. Предварительно отправим в Санкт-Петербург ноту протеста, а в район Берингова моря несколько кораблей, так называемый «Доброфлот», стал мешать нашим интересам, пояснил свою идею Рассел, Больше всего от действий русских сейчас достается янки. Для китобоев и промысловиков настали тяжелые времена. Теперь на них охотятся вместо несчастных животных. Думаю, мы сможем подключить к этому делу и французов. Луи всегда недолюбливал русских, а особенно покойного Николая. Заодно сэкономим на эскадре, которую придется отправлять так далеко. Пусть Париж возьмет на себя часть расходов. Также пора что-то делать с экспансией России. Именно мы победили Китай, серьезно его ослабив, но именно Санкт-Петербург получил огромные территории. Сейчас оттуда совершаются пиратские нападения на мирных мореплавателей. Если учитывать, что захват Коканского ханства – вопрос времени, то вскоре мы можем получить орду казаков на границе с Индией. А это уже совершенно нежелательная ситуация, которая будет стоить нам дополнительных потерь. Хорошая мысль, насчет конференции, оскалился премьер, заодно пора мобилизовать все наши силы в России, вроде либералов и масонов. К сожалению, попытка завладеть русским общественным мнением через ряд беглецов не удалась. Еще и этот взрыв, организаторы которого не найдены, унес жизни стольких нужных для Англии людей. Но ничего, в Европе хватает борцов за свободу, поэтому найти их несложно. Значит, пора действовать максимально активно. Уж очень меня настораживает, что у русских все спокойно. Не к добру это. Рассел вышел из кабинета премьера, обдумывая услышанное. Ему никогда не нравилось тратить много времени на разработку тайных планов. Только здесь надо согласиться с Генри. Ситуация пока не вышла из-под контроля, и даже опережает их ожидания. Но надо подстраховаться и быть готовыми к иному развитию событий. А лучше всего, самим их запустить и направлять в нужное русло. Через неделю после состоявшегося разговора Генри Джон Темпл Виконт Палмерстон неожиданно умер. Когда парламент утвердил в качестве преемника почившего графа Рассела, тот решил не менять планы и выполнить договор с предшественником. В конце концов, люди уходят и приходят, а любимая Англия должна продолжать править миром. На третью годовщину своего пребывания в новом мире решаю подвести предварительные итоги. Вот сижу в своем кабинете, пока еще не выкупленного дворца, и размышляю. Что-то подобное вечера с бокалом красного у камина становится для меня нормой. Как бы не стать алкоголиком в этом мире, хе-хе. Ведь в другой реальности был у меня нехороший период, когда я основательно подсел на стакан. Но здесь пока есть чем заняться, кроме сибаритства и пьянства. Да и Агнешка с тетей весьма зорко следят за количеством употребляемого спиртного. Вроде патриархальный мир, только с большими исключениями. Если вернуться к итогам, то все неоднозначно. Недавно у нас отгремела свадьба Вылежинского и Богуславы. Жалко, что дядя Альфонс не успел приехать, но на венчание Масалова и Ирены он должен успеть. По второй паре решили, что обряд будет проведен в православном храме, но невеста останется католичкой. Что касается молодоженов, то все у них замечательно. Бронислав арендовал квартиру, занимающую половину этажа, а его супруга наслаждается новой для себя ролью хозяйки. Хотя для родни мало что изменилось, так как половину дня она проводит во дворце. Ее муж пропадает на заводе и обещает, что в новом году лаборатория начнет давать результат. Пока же мы набираем персонал, закупаем необходимые материалы и утверждаем план работ. Все это можно занести мне в актив, как помощь в обретении семейного счастья двум близким мне людям, так и бизнес, связанным с динамитом. Неплохо себя показывает наш проект с бывшим мастеровым Кондрашовым. Детские коляски и трехколесные велосипеды продаются, как горячие пирожки в базарный день. Зимой мы решили провести расширение производства и наем новых людей. Инструменты, в отличие от сельхозтехники, тоже хорошо расходятся. Именно из-за них мы и открываем новые цеха и фактически делим завод. Есть в производстве велосипедов несколько нюансов, о которых не нужно знать широкой общественности. Многие детали и блоки запатентованы, но все равно конкуренты вскоре начнут копировать нашу продукцию. А у меня в планах сразу выпуск велосипедов для взрослых с каучуковыми покрышками, что мы точно должны держать в тайне. Неплохо показывает себя школа рабочей молодежи. Это я назвал так училище при заводе, и название сразу прилипло. Надо быть осторожнее в будущем, ведь это не единственный подобный просчет. Забавно, что среди учащихся хватает людей разного возраста, но все равно название народу нравится. Хорошая учебная база и прогрессивные методы работы педагогов дают просто поразительный результат. Еще бы, ведь у нас, наряду с учебными классами, предусмотрены специальные цеха. По крайней мере, вчерашние крестьяне и разнорабочие получают первичные навыки и знакомятся с техникой безопасности. Если брать доходы от моих проектов, включая торговлю на бирже, то в следующий год можно смотреть с оптимизмом. Особенно с учетом того, что дядя подтвердил свое участие в будущем проекте открытия сети хазмагов. Альфонс нашел двух учредителей, которые вскоре приедут с ним в столицу. Здесь я решил не жадничать, да и денег не хватит, ограничившись небольшой долей акций. В любом случае, магазины будут продавать мою продукцию. Еще не мешает иметь подобных партнеров, когда заработает НПЗ, а в продажу пойдет керосин, лампы нового образца, разнообразные смазки и примусы. Последних пока нет в природе, но это дело наживное. Планы по созданию нефтяной компании и банка я оставлю без изменений. В конце концов, мне не нужно сберегательное заведение. Кредитовать мы пока никого не собираемся, и вообще постараемся вести себя как можно незаметнее. Сделка по покупке небольшого семейного банка в Голландии фактически завершена. Нужно будет только приехать в Амстердам и завершить ее до конца. Думаю, что не буду ничего переименовывать и оставлю прежнее название. По нефти пока идет сбор информации и прощупывание новых людей. Вроде несколько толковых инженеров согласились поменять прежнее место работы, что гораздо важнее недостатка финансов. Просто пока специалистов в добыче черного золота крайне мало. В общем, в коммерческих делах у меня полный порядок. Только я изначально не собирался становиться миллионером. Мне и небольшого дохода с поместья хватало. Основной задачей является вмешательство в российскую политическую действительность. Первое время я испытывал мощный заряд оптимизма, когда попал в окружение Муравьева и начал продвигать свои идеи. И вот, спустя 3 года, процесс явно застопорился. Вернее, все может просто рухнуть, так как глава ей в канцелярии начал часто болеть и сильно сдал. Показателен мой недавний разговор с шефом. «Иосиф, меня всегда поражали твои идеи. Еще и одна другой интересней». Муравьев рассмеялся, но сразу начал кашлять. Зрелище было неприятное с учетом бледности и явного недомогания генерала. Ранее, несмотря на хромоту, прогрессирующее заболевание не бросалось в глаза. Сейчас мне стало понятно, что этому великому человеку осталось совсем немного. Жалко, ему бы определять политику империи еще 3 года. Тогда страна точно может пойти по правильному руслу. Но повлиять не это выше моих сил, поэтому буду подстраиваться под изменившуюся ситуацию. Проект действительно необычный, и он именно твой. Можно сколько угодно прикрываться фигурой Красникова, но меня не обманешь, продолжил разговор хозяин кабинета, внешняя разведка, контрразведка и отдел по проведению особых операций за границей. Павел такие обороты речи не употребляет, как и никто в России, но сейчас нам не до изящной словесности. Необходимость в указанных ведомствах давно назрела. Проект Государственной службы безопасности империи и военная контрразведка, а также подобное отделение канцеляриев, были одобрены императором. Понятно, что придется создавать многие заново, но для этого есть неплохой фундамент. Его Величество подпишет тайный указ об основании всех новых ведомств в ближайшее время. Только зачем России проводить какие-то операции за границей? А вот это действительно отличная новость. Я не ожидал он нашего монарха подобной прыти. Это хорошо, что сейчас в его окружении много силовиков, которые прекрасно понимают необходимость вменяемой разведывательной службы. Аналог контрразведки на самом деле существует почти 1 год. Часть 3-го отделения можно хоть завтра переименовывать и выделять в отдельное ведомство. Что касается деятельности в Европе, то сомнения насчет ее одобрения у меня были изначально. Да и Красников, помогавший в разработке проекта, рекомендовал не спешить с его передачей Александру. С другой стороны, вещь эта нужная, о чем я и пытаюсь сообщить Муравьеву. Специальная группа должна проводить акции по устранению врагов России за рубежом. После этих слов Михаил Николаевич поморщился, будто разжевал дольку лимона. Вспомните действия разного рода революционеров, которые всегда находят приют в Европе. Они чувствуют поддержку наших противников и уверены в спокойной жизни. Более того, многие из них становятся на путь откровенного предательства. Тот же Герцен не просто так попал под крылышко Ротшильда. Я уж не вспомню, когда делец подобного уровня просто так рисковал огромной суммой из-за обыкновенного бунтовщика. Значит, в продвижении революционных идей были заинтересованы английские власти. Тем же занимаются французы, которые дают прибежище разного рода инсургентам. Поляки чувствуют себя в Париже абсолютно безнаказанно и свободно, ведь нам не выдали ни одного палача, как и Пруссия с Австрией, которые, фактически, поддерживали отряды мятежников, пропуская их через границу. Но почему-то после моего рейда в Гумбиннин, мятежники быстро покинули регион, да и сами прусские власти помогли им в этом, не попытавшись даже протестовать через своего посла. Я все это помню, только император никогда не позволит убивать людей в Европе, пусть и бывавших подданных России, замышляющих очередную гадость. Взгляд Муравьева был полон осуждения, и я его полностью поддерживаю. Нас и так считают варварами, а подобная история станет для европейцев долгожданным подарком. Да, мне известно, что ты не стесняешься называть подобное мнение чистоплюйством. Это странно, с учетом твоего графского достоинства и воспитания в пажеском корпусе. В принципе, никто не надеялся на положительный ответ, но попытаться стоило. А на дворянскую честь и разного рода комплексы высшего света мне плевать. Были в истории России деятели, на которых клеймо негде ставить. Только это не мешало им долгие годы держаться у трона и проворачивать темные делишки. И я не помню каких-то резонансных процессов, заклеймивших воров с предателями. В докладе, касающемся отдела, была вторая часть. Она пересекается с первой, но не должна задевать чью-то дворянскую честь. Здесь я с трудом сдерживаю усмешку, так уже насмотрелся на некоторых местных высокоморальных персонажей. Наши противники поддержали деньгами и оружием инсургентов во время недавнего восстания. Про австрияков и пруссаков повторять не хочу, что мешает ответить подобными методами. Россия использовала эти методы не один раз. Устроить в стане противника напряжение, и даже восстание, действенный метод ослабить его. Почему нам не начать работать с ирландцами и индусами в их справедливой борьбе с англичанами? То же самое касается поддержки славянских народов Австрии. Это вообще святое дело. Против французов и пруссаков используем разного рода анархистов с социалистами, или разжигать напряжение между некоторыми народами. Во Франции это будет сделать сложнее, но есть Алжир, который далек от замирения. У Пруссии хватает проблем с присоединившимися землями. Восставать немцы не будут, но можно поддерживать парламентариев от разных земель. Бисмарк пока вынужден маневрировать и учитывать мнение общегерманского парламента. В Северогерманском союзе действует всеобщее избирательное право, и Рейхстаг имеет определенную силу. Значит, России необходимы депутаты, которые станут агентами влияния. Муравьев молчал несколько минут и, наконец, тяжело вздохнув: «Иосиф, по этому предложению еще будет проводиться обсуждение. Сам понимаешь, что дело секретное, но после принятия решения, я тебя извещу. Не уверен, что решение будет одобрено. Ответь лучше мне на следующие вопросы. Ты действительно что-то знаешь про будущее, поэтому стремишься продвинуть указы до моей смерти? И зачем нам подобная интрига, от которой может пострадать международный образ России? Тебе прекрасно известно, насколько наша казна зависит от европейских кредиторов. Даже отец Его Величества согласился на унизительную сделку с банкирами, понимая важность получения кредита. Поэтому нам не простят даже простого подозрения в подобных делах. Ответы у меня были готовы. Будущего я не знаю, но могу сделать верные выводы по некоторым вопросам, основываясь на знании политики и экономики. Поэтому ничего не могу рассказать про ваше здоровье, вру и не краснею. Второй вопрос мне совершенно непонятен. Почему мы должны бояться чьей-то реакции, тем более ростовщиков? Понятно, что они оплели своими путами Европу, как и нашу страну, так что мешает их разрубить и идти своим путем. Пруссаки этим уже занялись, хотя кукловоды этого пока не поняли. Но ведь мы больше боимся не самих банкиров, а собственную элиту, которая ради возможности пускать пыль в глаза европейцам в Ницце и Баден-Бадене готова предать страну. Я много раз задавал себе подобные вопросы и не находил на него ответ. Почему французское и прусское общество едино, англичан даже не стоит упоминать, а мы постоянно в разладе? Где русская национальная идея, которая должна стоять выше всего для наших аристократов и высшей власти? Эти люди с удовольствием читают, что делать, произносят правильные речи, но вечно смотрят в сторону Европы, считая свою страну отсталой и постыдной. Приятно слышать подобное от аристократа, эту самую элиту олицетворяющую. Только здесь я с тобой не согласен. За последнее время в России многое изменилось. Проблем хватает, но ситуация выправляется. Просто был нужен приказ императора и люди, готовые его выполнить. Ага, вот прямо я и поверил в этот пафос. Думаю, и сам Муравьев не особо верит в сказанное. Спорить не собираюсь, но еще вопрос задам. Ниссильради тоже выполнял волю монарха, когда отдавал наши рыбные богатства американцам, или предавал страну в угоду союзу с австрийцами, которые отплатили самой черной неблагодарностью. Я вас спрашивал, почему русские вельможи часто занимают сторону какой-то иной державы, вроде Англии или Франции? Почему мало кто из облеченных властью людей ставит на первое место интересы России? Вас это не касается, улыбаюсь встрепенувшемуся генералу, что мешает договориться и действовать в одном ключе. Ясно, что у разных групп могут быть свои интересы. Это очевидно, и я даже могу понять подкуп для продвижения своих проектов. Только объясните мне, при чем здесь иностранцы? И ладно бы, если речь шла о предателях, так ведь многие совершенно искренне пытаются навязать нашей стране неестественные альянсы в ущерб собственной политике. Грешили этим высокопоставленные дипломаты, министры и канцлеры. О каком величии и своем пути можно говорить, если собственные власть имущие смотрят в грязные европейские рты? Муравьев тогда не ответил на мое искреннее возмущение. Ему явно стало хуже, и мы быстро закончили разговор. Уже по пути домой, когда эмоции схлынули, я задал себе этот вопрос. Почему подобная ситуация так редка для других обществ? Англия – вообще непробиваемый монолит, да и Франция с Пруссией не сильно отличаются. В последних двух странах могут быть агенты влияния, но в массе своей элита едина в базовых государственных вопросах. У нас же аристократы говорят правильные слова о свободе, но мало кто отказался от выкупных платежей. Ладно, вроде есть шансы, что император подпишет указ о снижении этого грабительского бремени на 20%. Об остальном пока переживать не буду. Что касается устранения некоторых излишне одиозных персон, то придется заняться этим самостоятельно. К сожалению, пока я не потяну создание антиправительственных организаций в странах-противниках, но займусь этим после того, как заработаю хорошие деньги. Динамит и оружие можно поставить ирландцам хоть завтра. Только необходимо создавать крепкую организацию, учить людей воевать и не попасться английским властям. Если ниточки приведут ко мне, то островные товарищи точно не будут сомневаться в методах. Поэтому буду работать аккуратно, но от своего плана не отступлю. Просто национально-освободительное движение в Англии и всплеск терроризма во Франции начнется немного позже. Глава 17. И все равно я считаю сие решение непродуманным и поспешным. Кабинет и этот Милютин подготовили указ, но почему-то забыли о последствиях, горячился Шувалов, еще греек начал из огня да в полымя. Они там все бессмертные, благо, что нам удалось задавать революционную заразу. Вернее, как вы, верно, заметили граф, мы отрубили голову гидре, но новая уже растет. Наши посиделки с главой третьего отделения стали уже традицией. Глупо упускать возможность влиять на фаворита Александра. А когда я подогнал шефу специальный секретер и кресло нового образца, так стал его лучшим другом. Мы тут с тетушкой начали осваивать производство офисной мебели и всякого рода канцелярских товаров. Вот Петр Андреевич и оказался одним из первых обладателей экспериментальных моделей. К нему даже приезжали в гости весьма влиятельные особы, дабы ознакомиться с диковинками. В итоге фабрика благодаря такой рекламе, а мебель я подарил еще Муравьеву и Татаринову, получила несколько отличных заказов. Есть слухи, что на веками заинтересовались в зимнем, но не тащить же кресло напрямую к монарху. Для этого существуют специальные люди, которые должны собрать информацию и донести ее до царственных ушей. С учетом того, что всеми делами дворца занимается папа моего начальника, то жду гонцов со дня на день. Только сейчас высший свет занимают совершенно иные дела. В самом начале года главой российского Кабмина после долгой подковерной борьбы утвердили Грига, министром финансов повторно назначили Брака, а Владимир Черкасский, подхвативший знамя заболевшего Николая Милютина, стал министром государственных имуществ. Двое последних считались прогрессивными и даже либеральными деятелями, поэтому более консервативный премьер должен был их уравновешивать. С учетом того, что пост военного министра занимал еще один либерал, Дмитрий Милютин, брат реформатора, то задача Грига усложнялась. Только проблема для весомой части высшего света заключалась не в политических пристрастиях новых чиновников. Дело в том, что император подписал указ о снижении выкупных платежей для всей империи на 20%. Эксперимент, который провел Николай Милютин в царстве польском и западном крае, был признан успешным. Если описывать эффект кратко, то за год заметно оживилась торговля сельхозпродукцией, а снижение долга весьма позитивно отразилось на настроениях крестьян. Более того, народ был благодарен царю-батюшке, который, наконец, проявил свою милость. А еще перспектива полной отмены платежей вывела из спячки большую прослойку шляхты. Более грамотные и хваткие начали договариваться о продаже земли общинам. Для этого государство выделило специальные кредиты. Но в отличие от обычного русского разгильдяйства, ныне все было достаточно строго. Третье отделение весьма жестко пресекало махинации и завышение цен на землю. Эта активная прослойка начала вкладывать полученные деньги в мануфактуры, что оживило промышленное производство и усилило приток рабочей силы из деревни, где началось постепенное разложение общины. Более консервативная часть дворян предпочла долгосрочную аренду. Они надеялись жить с рентой и особо не думали о вложениях в другие сферы экономики. Но надо понимать, что шляхта сейчас напугана террором, прокатившимся по землям бывшей Речи Посполитой после восстания, когда собственные крестьяне жгут твои поместья и могут поднять на вилы по любому поводу. Количество лояльных империи граждан резко увеличивается. Также необходимо учитывать конфискованные земли и имущество, которое пошло на развитие губерний. Достаточно большой процент крестьянских хозяйств, чьи представители помогали властям, получили наделы бесплатно. Поэтому все инициативы Санкт-Петербурга прошли без особых эксцессов. В остальных губерниях особого единства среди дворянства не наблюдалось. Не сказать, что начались какие-то нездоровые шевеления, но и до всеобщего спокойствия было далеко. Если учитывать, что финансовая реформа заменила откупы на акцизные марки на алкоголь и табак, то ситуация становилась сложнее. От такого шага сильно пострадали еще и купцы. Еще и система новых судов тоже весьма болезненно воспринята дворянством. Одновременно, правительство взялось за Финляндию, генерал-губернатором которой повторно назначили фон Берга. В прошлый раз усилиями шведского лобби во главе с Армфильтом, Федора Федоровича убрали подальше от Гельсингфорса. Новый глава взялся за дело, засучив рукава, отчего привыкший к вольнице правящий класс страны Озер натурально взвыл. Ведь кроме отмены введения постепенного перехода документа оборота на финский, марка замещалась рублем и все учреждения, вроде банков с почтой, переходили в прямое подчинение Санкт-Петербурга. Никто не покушался на местные языки, но была применена система, сработавшая в бывшей Польше. Школьное образование с 1866 года велось на разных языках, но специальное и высшее исключительно на русском. Кроме этого, хватало дополнительных ограничений, что крайне не понравилось местным сепаратистам. Эти события и нервировали Шувалова. Он считал, что их надо было разбить на части и не злить народ. У меня было иное мнение, так как именно Юзик Козел Упаклевский стоял за продвижением изменений одним пакетом. Вернее, я находился за спиной Муравьева, который будто чувствовал приближение смерти, решил воспользоваться ситуацией. Логика в действиях Михаила Николаевича была железной. Он хотел не только довести начатые реформы до конца, но и уничтожить любую оппозицию на долгие годы. Для этого мы создали дополнительную структуру в третьем отделении, скооперировавшись с жандармами. Канцелярия выявляла, часто откровенно провоцируя через агентов, недовольных и идейных смутьянов. Ребята Потапова должны были осуществлять силовое обеспечение операций. Церемониться никто не собирался, и уже скоро в Москву, Киев и Гельсингфорс направятся специальные боевые группы, которые усиленно готовил наш друг Лосев. Особое внимание решено уделить столице герцогства, где мы ожидаем провокации и даже нападения на чиновников. Давить их будут так же жестко, как во время польского восстания. Я даже думаю размяться и совершить дружеский визит к финнам, вернее, шведам. Именно бывшие хозяева до сих пор распоряжаются в Финляндии, хотя и задумали медленный процесс прививания бывшим рабам национального самосознания. Но и это еще не все. В данный момент идут консультации, если их можно так назвать, с РПЦ. Вопрос касается уравнивания в правах старообрядцев. В принципе, дело практически решенное, пока определяют разного рода нездоровые секты. Их решено переселять, дабы зараза не распространялась по стране. Местом жительства для общин Малакан, Христоверов и прочей нечисти избрали Семипалатинскую губернию, где много отличной пахотной земли. Это я посоветовал, дабы не засылать русских людей в Закавказье. Вопрос в том, что перемещение таких масс людей сопряжен со многими трудностями и не только финансовыми. Сами сектанты умели хорошо прятаться и не выпячивали свою сущность. Но вторая экспедиция третьего отделения не зевала и давно составила списки деревень, где укрепилась ересь. Что касается неадекватных сект, то здесь наблюдалось полное единение в обществе. А вот по обычным староверам пока много вопросов. В первую очередь возбудились легальные попы и православная общественность. Победоносцев решил, что настал его звездный час и вещает Аки трибун. Мы его немного приструнили, но этого крысеныша прикрывают наследник и достаточно влиятельные люди. Просто так рот высокопоставленному фанатику не закроешь. Вот так все события наложились друг на друга. Сейчас как раз максимально удобная ситуация, чтобы запустить мои интриги, которые разрабатывались в течение года. В ближайшие годы Россия не планирует воевать. Даже на Кавказе наступил долгожданный мир, с учетом местной специфики, конечно. Для победы над Коканским ханством хватит двух полков, поэтому будущая акция тянет в лучшем случае на военную операцию. Внутренний враг фактически уничтожен и даже некому вести разрушительную пропаганду из-за рубежа, что важнее небольших стычек на границе. Плюс общество ныне достаточно монолитно и многие прогрессивные люди ждут реформ. Вот мы их и дадим в гораздо большем объеме. Заодно посмотрим, как аристократы и дворяне, изображающие из себя прогрессивных людей, отреагируют на финансовые потери. Они же ратовали за полноценную отмену крепостного права. Пусть получат и распишутся. С крупными землевладельцами будет сложнее, но для этого у нас есть списки наиболее активных деятелей, склонных к противодействию власти. С разного рода однодворцами и прочими хозяевами небольших участков, гораздо проще. У нас предусмотрены небольшие компенсации и возможность людям переехать в другие губернии, где требуются грамотные люди. Если учитывать, что большинство мелкопоместных дворян фактически банкроты, то ситуация под контролем. Казна сделает взаимозачет долгов, обменивая их на положенные суммы от платежей. Заодно страна получит большое количество образованных людей, которые сидели как бирюки по своим делянкам. России нужны грамотные кадры как для госучреждений, так и для промышленности. В ином случае, большинство людей не сдвинулось бы с места. Глава третьего отделения все это понимал, но не мог смириться с будущими контрмерами против помещиков. Все-таки дворянскую солидарность никто не отменял, а граф был весьма чуток к подобным вещам. Его даже не беспокоили собственные финансовые потери. Будучи государственником и патриотом, он ставил службу выше личных интересов. Шувалова беспокоили возможные беспорядки внутри страны, спровоцированные крупными землевладельцами. Серьезные мятеж или восстания сейчас невозможны, но одновременные бучи в дворянских собраниях нескольких губерний он считал опасными. Про провокации граф знал и тоже был против готовящихся акций. Потому я сейчас и выслушиваю его возмущение, пытаясь успокоить. Мне понятны ваши переживания, Петр Андреевич, отвечаю как можно более скучным тоном, вы сами себе противоречите. Сначала я слышу от вас, что третье отделение и жандармерия полностью контролирует ситуацию внутри страны. А далее, вы говорите, что опасаетесь реакции общества. Сейчас как раз настал тот момент, когда мы в состоянии задавить любую фронду. Не говорит же Шувалову, что он поддерживает крупных помещиков и боится репрессий против самых беспокойных. Знаете, Иосиф, собеседник вдруг хитро улыбнулся, я, может, не ума палата и солдафон, но давно понял, что переспорить вас бесполезно. Есть люди лучше владеющие шпагой или пистолетом, но даже известные публицисты с философами проигрывают вам в диспутах. Или вы думаете, что мне неизвестно, кто скрывается под псевдонимом Камас? Эк, вы недавно приложили задаваку Самарина. Весь свет смеялся над наивным мечтателем, оторванным от жизни и тяжелее рюмки ничего не поднимавшим. А Некрасов, его иначе как алчным трупоедом ныне никто не называет. Тут граф захохотал, в чем я его искренне поддержал. Мы с Масоловым в рамках общественной дискуссии хорошо так проехались по некоторым лицемерам от публицистики, занимающихся откровенной пропагандой нездоровых идей. Не отправлять же, махать киркой всех инакомыслящих, мы ведь не какие-нибудь большевики и подобная им сволочь. Плюс для общества крайне важен диалог. Местные еще не осознали мощи пропаганды, но постепенно прозревают. Дуэт КамАЗ регулярно жжет глаголом в русском вестнике, который стал выходить два раза в месяц и московских вестях, где у нас своя колонка. Нашим основным оппонентом являются «Русское слово» и «Современник», которые представляют различные либеральные и социалистические круги. Открытой пропаганды оба издания не ведут, но целенаправленно гнут свою линию. Когда Некрасов позволил себе достаточно хамские выпады в отношении Каткова, то мы с Сашей просто издали список махинаций этого типа поэта. А ведь будущий классик советской литературы нагрешил изрядно. И если захват активов Огарева и обман Герцена в нашем памфлете ему поставили в заслугу, то описание ограбления умирающего Белинского должно было вызвать у читателей стойкое чувство омерзения. И ведь любитель описывать страдания русского народа, никогда не выделявший на благие нужды даже рубля, теперь не отмоется. Способ нами выбран не самый корректный, но весьма действенный. Хорошо, предположим, что в глубине души я понимаю необходимость пресечения любых антиправительственных настроений, продолжил диспут Шувалов. Только мне не понять вашего излишне жесткого отношения к аристократии, коли вы сам к ней относитесь. Думаю, в некоторых вопросах можно ограничиться более мягким наказанием. Я также не согласен с тем, что часть людей специально провоцируют на активные действия. Ну, да бог с ними. А вот как быть со старообрядцами? Какой смысл сейчас дополнительно баламутить страну? Даже нерелигиозная часть общества всполошилась не на шутку. Не говоря уже о попах и этих верноподданных, возмущенных диалогом с раскольниками, гораздо больше, чем недовольных помещиков. Честно говоря, у меня тоже возникали мысли о поспешности такого шага. Вернее, его необходимость не подвергается сомнению. Ведь надо даже не издавать новые законы, а просто отменить запреты Николая и наложенные на указы его брата Александра. С другой стороны, проблема назрела и ее надо решать. И мы ограничились не только объявлением об уравнивании старообрядцев в правах, но и повесили на них часть обязанностей. Во-первых, лидеры их общин должны были начать диалог с РПЦ. Надо сказать, что сама община староверов неоднородна и многие из раскольников отнюдь не добрячки. Реакционеров и ненавистников никонианцев среди них хватает. Во-вторых, один хитромудрый попаданец решил повесить на богатых старообрядцев процесс перемещения на новые земли их собратьев из тоталитарных сект. С выполнением этой задачи в итоге решили привязать к уравнительному указу. Государство не отстранялось от организационных вопросов, но толстосумам придется раскошелиться. Потому и процесс шел туговато. Но по данным агентуры, скоро должна состояться сходка главных лидеров общины, где будет принято решение идти на контакт. Бородачи, конечно, поторгуются для приличия, но согласятся. В любом случае, это гораздо лучше, чем загонять ситуацию в подполье. Я еще запланировал целую кампанию в прессе, для чего уже подобрал несколько пламенных ораторов. Наши противники уже начали свои акции и особо не стесняются в выражениях. Только делают они в закрытом режиме, предпочитая модные салоны. Мы же ударим по ним сразу из всех орудий. С черным пиаром я решил не перебарщивать, но и разного рода намеков хватит. Особенно, сильный упор будет сделан на алкоголь и табак, который староверы не употребляют. Мол, гонения на них обусловлены тем, что бывшие винные откупщики, особенно жиды, недовольны, что весомая часть русского народ не пьет. То есть если ты поддерживаешь запрет на предоставление равных прав русским людям, то делаешь это по наущению евреев. Большинство людей понимает, что винными откупами православные занимались по более своих иудейских коллег, да и среди самих староверов их немало. Но здесь я решил полностью довериться одному немецкому доктору, своему тезке. Программа по давлению через прессу будет в лучших его традициях. Через 2-3 года правительство должно начать военную реформу и перевооружение армии. Проект рассчитан минимум на 5 лет. Судя по удивленному виду Шувалова, такого ответа он не ожидал. Но какая связь между сектантами и реформой? России нужна не только общественная стабильность, но быстрый экономический подъем. Все предстоящие действия направлены исключительно на это. Но главной задачей является перевооружение армии. На данный момент казна просто не потянет подобных расходов. Ведь по плану, разработанному военным ведомством, изменения коснутся не только армии и флота. Речь идет о нескольких мероприятиях, начиная с создания прозрачной системы закупок до основания полноценного военно-промышленного комплекса. Делаю паузу, понимая, что мой тон скатился на лекторский. Нам просто нужно спокойствие и деньги. Спланированная провокация для выступления активной части недовольных уничтожит любое сопротивление на ближайшие лет 7. А у староверов есть финансы, который они начнут более активно вкладывать в самые разные сферы. Если же мы не проведем военную реформу в ближайшее время, то в будущем империю ждут еще более ужасные разгромы. Надеюсь, вы понимаете, что после всех этих действий, элита России может поменяться с аристократии на ростовщиков и купцов, грустно усмехнулся Шувалов. Умом я на вашей стороне, так как воевал в Крымскую и знаю о проблемах армии изнутри, но сердцем не могу принять такого отношения, еще и от природного графа. Петр Андреевич, мы уже не раз обсуждали с вами эту проблему. Русская аристократия пока не выродилась морально, но на пути к этому еще лет 20 будет поздно. К тому же никто не мешает нам принимать в высший свет промышленников и купцов, имеющих большие заслуги перед страной, не откупщиков и ростовщиков, а тех, кто создает что-то полезное. Это просто необходимо для развития русского общества. Главное, чтобы новые дворяне не начали перенимать обычаи старой аристократии. По крайней мере, подобное явление гораздо лучше, чем купленные купцами-кукловодами представители знатных фамилий. После последней фразы усмехнулся уже я, а для того, чтобы пресекать поползновение ростовщиков захватить власть в стране, есть мы с вами. Здоровая часть общества, в том числе пресса, должна бороться с подобными попытками. Аристократы и дворяне тоже продаются, хорошо, что только небольшая часть, но у нас есть вбитые на подкорку понятия о чести, которые не свойственны торгашам. Муравьев умер 31 августа 1866 года. Не знаю, как обстояло дело в моем времени и знать не хочу. Когда судьба сводит тебя с личностью подобного масштаба, ты понимаешь, что такое подлинное величие. Человек всю жизнь бился за свою любимую Россию и достиг колоссальных успехов. Надо понимать, что сопротивление ему оказывалось просто колоссальное. При этом, даже будучи тяжелобольным, Михаил Николаевич продолжал работать и побеждать. Да, в этой реальности ему удалось сделать гораздо больше, благодаря одному попаданцу. Вот только без него у меня ничего бы не получилось. Даже обладая колоссальными ресурсами, необходимо уметь правильно ими распоряжаться. Генерал это умел, при этом выжимая из ситуации максимум. Будь я на его месте, то просто топил бы восстание в крови или решал проблемы путем насилия. Ну, и шлепнули бы Юзика в самом начале его пути. В Троицком соборе Александра Невской лавры сегодня яблоку негде упасть. Вдоль подходов к храму и Лазаревскому кладбищу выстроен пермский пехотный полк, чьим шефом был покойный. Проститься с Муравьевым пришли и простые люди, которые понимали, кому были обязаны многими полезными законами. В самой церкви, конечно, присутствовала строго знать во главе с императорской семьей. Смотрю на всю эту высокопоставленную камарилью и понимаю, что большая ее часть не стоит даже мизинца Михаила Николаевича. А ведь в моем времени сначала либеральная мразь, а затем ублюдки-большевики повесили на великого человека ярлыки вешателя, кровососа и палача, а затем предали его имя забвению. Ненавижу. Знаю одно, граф Козел Упаклевский будет воевать с этой поганью до последнего вздоха. Если у меня не останется рук, то я буду грызть их глотки зубами. И это не фигура речи. За 3 года мы вскрыли такое количество предателей и идейных ненавистников собственной страны, что я сначала подумал, что попал в какую-то параллельную реальность. Затем сравнил события, которые творились в моем времени, и понял, что изменились только фамилии и названия политических партий. А вот врагов меньше не стало. Даже сейчас некоторые высокородные дегенераты с трудом сдерживают улыбки радости на своих холеных лицах. Это сильно диссонирует с эмоциями, которые испытывают вменяемые люди. Между тем поп затянул какой-то псалом, я же погрузился в свои мысли. Не знаю, что будет через полгода, но пока события развиваются в нормальном русле. Перед смертью Муравьев подал в отставку и добился назначения на свой пост Татаринова. Бывший главный государственный контролер, личность менее знаковая, но и назвать Валериана Алексеевича посредственностью не поднимается язык. Главной отличительной чертой нового руководителя ей в канцелярии является честность и широкий кругозор. Он не такой жесткий, как предшественник, но для того есть хорошая команда. Мы миндальничать ни с кем не собираемся. Это показали несколько процессов по делу крупных землевладельцев, закончившихся месяц назад. Большая часть заговорщиков отделалась легкими сроками и конфискацией имущества с последующей ссылкой, но некоторые получили значительные сроки и сейчас усиленно помогают им перестроить железные дороги. В Финляндии мы вообще не стеснялись и организовали самый настоящий террор. Правительство Швеции даже прислало несколько нот протеста в связи с физическим устранением идейных руководителей неудавшегося бунта. Мне тоже пришлось немного похулиганить. Но в отличие от боевых групп жандармов, я провел несколько акций умиротворения против попытавшихся окопаться в лесу партизан. Правда, многие шведские и европейские газеты назвали мою деятельность живодерской, но мне от этого даже приятно. Зато сейчас мы имеем полностью контролируемую ситуацию внутри страны. Наиболее опасные помещики убраны с политической карты. Достаточно большая часть шведов выслана из Финляндии на историческую родину, а само герцогство стало обычной губернией. Со старообрядцами удалось договориться, и в следующем году стартует программа переселения. Недовольных хватает, но они теперь 100 раз подумают, прежде чем лезть в революционные и социалистические кружки. Если брать экономическую часть, то пока все сложно. Главной проблемой является внешний долг, а также огромное количество заложенных поместий. Но это вопрос решаемый, так как есть воля императора. Деятельность третьего отделения нанесла мощный удар по коррупционерам, что положительно сказалось на государственных стройках и закупках. Трибунал – это вам не гражданский суд, и одно время он работал фактически без перерыва. Даже до самых алчных и тупых дошло, что сейчас неприкосновенных нет, а за аферы с поставками для армии можно получить высшую меру социальной ответственности. Казнили всего 6 человек, но это стало хорошим примером для остальных. В свой актив я могу занести Аляску, которую не продали, и теперь это личный домен императорской семьи. Там сейчас происходят интересные дела, и на полуостров начали переселяться разного рода недовольные. Принципиальная позиция Александра заключалась в том, чтобы на его земле не было каторжан. Это выполнимо, и в далекий край едут разного рода авантюристы и частично староверы. А еще у нас есть Доброфлот. Не скажу, что морячки закошмарили весь Тихий океан, но северная часть практически очищена от браконьеров и контрабандистов. САСШ постоянно шлет протесты, но у них сейчас назревают проблемы с сумасшедшим императором Мексики, и нет сил защищать своих бандитов. Англия грозит отправить эскадру для наведения порядка, но пока так и не решилась. Контролировать миллионы квадратных километров морского пространства просто нереально. Нападение на Владивосток же будет сродни объявлению войны. Вот и зачастили к нам мутные переговорщики с Туманного острова, но пока наш МИД держится. Ведь получается, что китобои с прочими товарищами грабят личные владения монарха. А это вещь тонкая, которая требует особого подхода. Здесь же Александр может поднять вопрос перед Викторией, которая будет вынуждена выкручиваться из неудобной ситуации. Сделано много, но предстоит еще больше. Проблемы наслаиваются одна на другую, и конца им не видно. Радует, что пока Александр не изменил своего мнения и хочет довести начатые реформы до конца. Кстати, я сделал ставку на княжну Долгорукову и надеюсь, что не прогадал. Агнешка ныне является чуть не лучшей подружкой любовницы императора. Это моя страховка от интриг врагов и одновременно защита монарха от разных группировок, которые могут попытаться обделывать делишки через Екатерину. Вспомнив о супруге, я чуть не улыбнулся. Это был бы весьма опрометчивый поступок, могли заметить и сразу разнести по всей столице. Но как не радоваться, когда мы ждем второго ребенка? Агнешка же, несмотря на заметный живот, продолжает заниматься магазином и состоит в постоянной переписке с тетей. Скоро пани Козелу Поклевская станет владелицей 3 магазинов, так как, кроме Вены, у нее в планах Москва. В общем, можно сказать, что я доволен своим влиянием на здешнюю историю и с оптимизмом смотрю в будущее. И, конечно, одним из основных факторов моего хорошего настроения является любимая женщина, которая поддерживает мужа во всех начинаниях. Это дорого стоит. Эпилог. Эпилог. В одном из многочисленных особняков Санкт-Петербурга собралась странная компания. Сторонний зритель в первую очередь обратил бы внимание, что 4 присутствующих были в масках, полностью скрывающих лица. А более внимательный наблюдатель заметил, что 3 прибыли на встречу в скромных закрытых восках, а как появился во дворце еще один человек, тайна, покрытая мраком. Давайте назовем наших героев аскет, аристократ, вельможа и воин. При этом явным лидером, к словам которого прислушивались остальные, был последний. Это возмутительно и находится за гранью моего понимания. Как можно уравнять в правах истинных православных и этих мерзких раскольников? Возмущался аскет, продолжая длинную речь, ведь теперь эти еретики могут открыто проповедовать свое учение, смущая простых людей. Более того, им вскоре разрешат строить собственные церкви, что является плевком в лицо верующих людей. Аристократ многозначительно хмыкнул, когда собеседник выдохся и ответил красивым голосом с явным акцентом. Чувствовалось, что в своей среде он больше предпочитает говорить по-французски. Ваше возмущение понятно, но у противоположной стороны есть вполне убедительный аргумент, который поддерживается весомой частью общества. Старообрядцы такие же русские люди, как и православные. Относиться к ним словно к жидам или иным инородцам весьма странно, если учитывать, что на дворе 19 века, а не суровая старина. Позвольте с вами не согласиться, попытался возразить аскет, но был прерван взмахом руки аристократа, который продолжил свою речь. Я согласен с вами, что глупо предоставлять раскольникам возможность открыто вести свою службу. Но они действительно русские люди, и сейчас общество не переубедить. Хотя, все это вопрос времени. Прежний император отменил законы своего брата, и все вернулось на круги своя. Только кто вернет отнятые земли, состояние и здоровье, приговоренных к каторге? В словах говорившего почувствовалась неприкрытая ненависть. Может, вы знаете, как восстать из мертвых? На Медни пришло послание, что мой брат умер на строительстве этой проклятой железной дороги. Собеседники дружно перекрестились и ненадолго замолчали. Господа, надо смотреть на ситуацию шире. Тишину нарушил густой баритон воина. Изменения произошли везде, куда ни кинь взгляд. И вскоре они примут необратимый характер. При этом с виду все делается во благо государства, а на деле страдают лучшие фамилии страны. Никто не возражает против отмены крепости, но при чем здесь ограбление помещиков? Я уж молчу про жестокие меры против несогласных. Далее, этот чертов немец решил разорить большинство благородных людей, имеющих проблемы с кредиторами. Но людям, завладевшим вниманием его величества, этого мало. Им потребовалось и его сердце. Они подложили под него эту блудливую девку долгорукую, через которую намерены управлять страной. Император стал холоден с законной супругой и совершенно забыл о своей семье. Дошло до того, что собственных родных братьев Александр начал ссылать в удаленные уголки империи. Это просто немыслимо. Хорошо, что в этот момент говоривший не видел лица вельможи. Он бы сильно удивился гримасе брезгливости, скривившей лицо, вызванной его словами. Полностью согласен, ва. Аскет понял, что чуть не проварился, и быстро исправился. Ваше превосходительство, подтверждаю все сказанное. Такое впечатление, что императора околдовали. А еще военная реформа, которую задумал этот либерал Милютин, фамилию министра воин произнес так, будто выплюнул, дело это нужное, с чем опять никто не спорит. Вот только, что это за идея разрешить простолюдинам обучаться в кадетских училищах и давать им офицерские звания, а его заигрывание с нижними чинами? У России скоро не будет боеспособной армии. Ага, еще раз ухмыльнулся про себя вельможа. Ты больше всего переживаешь, что оторван от кормушки. Вслух он этого не сказал, так как сам был изрядно напуган и взбешен сложившейся ситуацией. Но была у него одна слабость, которая перевешивала страх. Потому он и согласился участвовать на этой встрече, где представлял мнение нескольких персон. Вернее, была еще одна сторона, настаивающая на его участии, которой он не мог отказать. Больше всего в жизни вельможа любил деньги. А сейчас он лишился огромной части своих доходов. Годами он создавал образ неподкупного служаки, при этом выстраивая целую цепочку посредников и союзников, через которую поступали деньги. Многие даже не знали, кто в итоге получал вознаграждение. И та самая вторая сторона прекрасно знала об этой слабости высокопоставленного чиновника. А так как она платила в фунтах, вернее, золотых суверенах, то он не мог ей отказать. Дабы не уводить их тайную вечерю в сторону пустопорожней болтовни, чиновник решил, что пора принять какое-то решение. Господа, все мы прекрасно понимаем, что проблемы, происходящие вокруг, касаются не только наших интересов, но и России. Поэтому предлагаю определить тактику наших дальнейших действий. Только давайте здраво смотреть на вещи. В данный момент поколебать клику, захватившую власть, не представляется возможным. Видя, что аристократ хочет перебить, он поднял руку, попросив продолжить свою речь. Ей в канцелярии, жандармерия и гвардия преданы императору и даже не помышляют о мятеже. Что за чушь? Кто здесь говорит о чем-то подобном? Мы хотим отодвинуть от трона нескольких паразитов, лицемерно и, кажется, дрогнувшим голосом воскликнул воин. Вельможа чуть не расхохотался в голос, Так это было забавно и одновременно мерзко. Он и не предлагал ничего подобного, хотя это могло стать решением проблемы. Ответил же чиновник совершенно иное. Так, я и говорю, что наши паразиты весьма ловко захватили ведомство, которые отвечают за безопасность страны. Они и невинных людей готовы тащить в каземат, коль увидит даже намек на крамолу. После этих слов собеседник-аристократ быстро закивал головой, поэтому наша задача не торопиться. Я понимаю ваше искреннее желание помочь пострадавшим людям, но спешка только навредит. Клика сильна, но неоднородна. Там есть люди, которые являются временными союзниками или просто попутчиками. Предлагаю начать снизу. Почему не попробовать внедрить в канцелярию своих людей или начинать договариваться с нынешними ее руководителями? Граф Шувалов уходит на повышение и скоро будет назначен генерал-губернатором Западного края. Протолкнуть своего человека на должность главы третьего отделения нам не по силам. Но кто мешает попробовать поставить нужных людей ступенькой пониже? С жандармерией я бы связываться не стал. Там сейчас очень сильны верноподданнические настроения. Да и гвардия давно перестала быть рычагом, влияющим на политическую ситуацию. Но есть государственный контроль и Кабмин. Там у нас есть небольшой маневр. Давайте начнем с малого. Пока же предлагаю обсудить способ связи, дабы нам более не собираться. Заодно предлагаю утвердить предварительный список кандидатов на некоторые должности, что поможет нам избежать разногласий в будущем. Что касается клики, то пусть наслаждаются мнимым покоем. Все только начинается.